поскольку русский человек, хотя он и не воинственный, однако так устроен, что в крайнем случае стоит до последней капли крови пяди и шалаша. Французы вон 2 недели против немцев повоевали, видят, что дело не клеится, и пардон. Зато французы в основном целы. Собор Парижской Богоматери стоит, где стоял. Виноделию конца не видно. А что до германской оккупации, то дай срок, русские точно разобьют немцев. Американцы, в свою очередь, придут и освободят. А мы настырные, как кроты. Вообще, всемирное историческое значение нашей великой победы, народной победы, состоит в том, что больше к нам не полезут. Потому что уже всем доподлинно известно, что русских победить нельзя, потому что они настырные, как кроты.